Глава вторая. Обессиленная. Время от полника до ужина я провел неожиданно в тишине и покое. В канцелярии не было никого, даже бесенят и дизеля. И знать не хочу, куда все умотали. Я повалялся на диванчике, покашлял над сигарой, а потом, поборов лень, пошел за комп отстреливать монстров. И так увлекся этим полезным и приятным занятием, что не сразу и осознал, что наши потихоньку подтянулись в кабинет, и только запах фирменного рагу от Иван Палыча заставил меня оторваться от зачистки 14 уровня. Ладно, сохранюсь, а уж в следующий раз... Хана компьютерным уродом! Кстати, Федор Васильевич... Заметил Колымдай, когда все приступили к десерту. Там вовсе и не лабиринт. Вполне такая административная постройка. На казармы или склады похожа. Да, приятно удивился я. А покажи чертежи, если готовы. Условно территорию мы разделили на две части. Начал доклад наш вояка. Нужное нам помещение находится в дальнем конце холма. Ну, естественно. Проворчал я. «Поэтому», – продолжил он, – «мы остальную часть пространства даже рассматривать в планах пока не стали, а сосредоточились только на необходимом нам участке». «Правильно», – хихикнул Михалыч, – «на следующий день рождения прибережем». «Нужный нам зал находится на дальней стороне квадрата, со сторонами приблизительно в 500 метров», – продолжал Колымдай. Общее помещение разделено 7 коридорами, которые в свою очередь пересекают еще 5, создавая таким образом множество одинаковых залов. Но часть из них перегорожена еще и внутренними стенами. То есть там присутствуют как небольшие комнаты, так и просто огромные. «Я уже запутался», – пожаловался я. «Ясно только, что побродить там придется». «А покажи план, а?» Колымдай развернул на столе большой лист, а я, едва вглядевшись в него, радостно хмыкнул. «Так красота же!» «Это вот это нужный нам зал!» Я ткнул в небольшой квадратик. «Прямо напротив норы дедушки Мировида?» «Так точно, Федор Васильевич!» «Ну и в чем проблема? Вон прямой коридор туда и ведет. Отшагал полкилометра по нему, и корона наша!» «Да хрен там, Федька!» – вздохнул Лиховид. «По ентому коридору ты точно не пройдешь!» «Вот же!» – огорчился я. «А счастье было так близко! А почему?» «Из моей хаты туда ходу нет!» – влез с объяснениями Мировид. «Надоть одесную али ошую шагать!» «Куда?» «Право и лево, внучек!» пояснил Михалыч, а Мировид согласно кивнул. «Там кое-где завалы, Федор Васильевич», вздохнул Колымдай. «Придется попетлять». «Эх, ну, попетляю, куда же деваться. Я как чувствовал, что быстро не получится», вздохнул я. «Как бы на несколько дней такой поход не затянулся. Значит, правильно я прикидывал, что кому-то придется меня замещать на троне. И, кстати, если мы завтра с дедушкой Мировидом уже полезем в холм, то нам сразу уже царь-заместитель нужен будет. Ну, кто первым себя в роли Кощея попробовать хочет?» «Мне завтра тебя, внучек, в дорогу собирать», – покачал головой Михалыч. «Я уже потом тогда». «А я с Шарлем погулять договорилась», – наморщила носик Маша. «Нам и карету уже подготовили». «Типа боязно, босс», – честно признался Аристофан. «Давай я реально после кого-нибудь». «Придется мне», – кивнул Колымдай. «Оправдаю, не подведу». «Жду вас в царском кабинете в 6 утра», – коротко поклонился ему Гюнтер. «Ох-охошеньки», – вздохнул я и обвел коллег взглядом. «Имейте в виду, господа мои, и дамы, конечно же, Маш, что зам царя обладать будет всеми правами и обязанностями, иначе и смысла нет что-либо затевать. Я должен быть абсолютно уверен, что за время моего отсутствия все будет в порядке. Понимаете?» «Царь, он и есть царь», – кивнул Михалыч. «А кто именно задницей трон протирает, это уже и не важно. Не беспокойся, внучек, я прослежу за этими обормотами, не дам государство наше порушить». «Угу», – снова вздохнул я. «Ладно, тогда пока все могут быть свободны, если никаких вопросов нет. А ты, дедушка Мировид, жди меня завтра у себя часиков в 8 утра. Подойду, да пойдем». «А че так поздно, ешки-матрешки?» – удивился колдун. «На рассвете и выйдем». «Ага, прямо на рассвете», – хихикнула Маша. «Это наш-то, месье Теодор». «Мне подготовиться надо будет», – пояснил я Мировиду и сурово взглянул на Машу. «Провести последний инструктаж сотрудников, обеспечить их работой на весь день». «Молчу, молчу!» – прикрыла ладошками рот вампирша. «Может, и я с тобой, босс?» – предложил Аристофан. «Вдвоем типа веселее». «А и верно!» – завопил Мировид. «И шотишку да Гришку с собой возьмем! Ах, и повеселимся же, ешки-матрешки!» «Понял?» – я кивнул Аристофану на колдуна. «Тут бы просто его внимание на деле удержать, а лишние факторы только отвлекать будут». «Не пойдут, Тишка да Гришка», – огорчился Мировид. «А чего так? Тогда хоть ложку задари, а? У меня таких только 2. «Я тихонько, босс», – зашептал Аристофан, косясь на Мировида. «Мало ли что в натуре. Реально, бери меня с собой». «Если что, отправите беса назад, месье Теодор», – пожала плечиками Маша. «Ну, хорошо, да и мне спокойнее будет». «Ништяк, босс!» – обрадовался Аристофан. «Оторвемся там конкретно». «Ладно», – зевнул я, – «уговорили». «Амулетик свой защитный, только не забудь, Федька!» – потыкал мне в грудь призрачным пальцем Лиховид. «Чую, пригодится». «Вот же!» – огорчился я. «А что такое?» «Хренью там какой-то колдунской все пропитано», – важно пояснил колдун. «Толком не понять, но опасность присутствует». «От бестолач!» – завопил Мировид. «Учишь тебя, учишь! А ну, быстренько перечисли мне все 18 признаков колдунского присутствия!» «Дедушка Мировид!» – взмолился я. «Давай ты потом экзамен проведешь. А сейчас можешь толком объяснить, что там такое опасное?» «Да, Филька то!» – отмахнулся Мировид. «За сокровища свои трясется. Сторожит, значится». «Прошлый хозяин холма?» – вспомнил я. «И что теперь? А ликвидировать или хотя бы нейтрализовать его нельзя? А он сильный, молниями может фигачить, а может работу у нас ему предложить? А вы с Лиховидом Ростиславовичем с ним справиться на пару не можете?» «Цыц, баламут!» – шикнул Мировид. «Как торговка базарная слово сказать не даст?» «Молчу, молчу. А все же...» «На месте разбираться надо!» – пробурчал обиженный Лиховид. «Ежели сейчас охоту на него начнем, то много времени потерять можем. Пойди пойми его, кто таков и насколько силен». «Наш-то Филимон», – задумчиво протянул Мировид. «Зело искусен в колдунстве был». Он покосился на своего ученика. «Не то что некоторые». «Обломались мы», – вздохнул я и коварно добавил. «Как же ты теперь без магической руки будешь, дедушка Мировид? Обидно». «Мою руку!» – завопил старый колдун. «Себе захапать хочет». «Так она и так его, дедушка!» – хмыкнул Аристофан. «Моя!» – погрозил ему пальцем колдун и повернулся ко мне. «Не боись, Федька! Уделаю я энтого паскудника! Ишь, чего задумал ценного имущества меня лишить, ёшки-матрёшки!» «А справишься, дедушка?» – все же уточнил я. «А мне вон Лиховид поможет!» – отмахнулся он. «Да, Лиховид?» «Угу!» – пробурчал Лиховид. «А когда у меня отпуск?» «Лодырь!» – припечатал Мировид. Ох, мало я тебя лупил, ёшки-матрёшки! Может, по 100 грамм, босс? Предложил Аристофан, подозрительно рассматривая круглую дверь в нору Мировида. Типа для тонусу. По литру и вообще никуда не пойдем, кивнул я. Что-то никакого настроения туда лезть. А вы чего ждете, ёшки-матрешки? Удивился, вылетевший сквозь дверь, старый колдун. Давай, Федька, открывай дверь и ныряй внутрь со своим свинтусом. Ну ты чего в натуре обзываешься? Нахмурился Аристофан. «Так свин ты и есть!» — отмахнулся Мировид. «Копыта, хвост, пятак на морде. Чего тебе не так?» «Реальный кабан!» — гордо расправил плечи бес. «Полезли, босс!» «Ага, полезли!» Согнувшись, я пробрался через низкий проход и, распрямившись в комнате колдуна, фыркнул. «Вот же ты барахольчик, деда Мировид!» «Ступить некуда, все вещами завалено». «Хозяйственный я», – пробурчал он. «Ты за свином своим приглядывай, как бы не утащил чего». «Босс, ну чего он реально на меня тянет?» – возмутился Аристофан. «Нам сейчас типа на дело вместе идти, а он...» «Все, завязываем споры», – приказал я. «Мы сейчас единым отрядом действуем, так что мир, дружба, жвачка». «А жвачка то для коров, внучек», — хмыкнул Мировид. «А вот для свиноты всякой лучше подойдет». «Дедушка Мировид, мы, наверное, тебя тут оставим. Нам такие соратники не нужны». «Да шуткую я, Федька. Ну чего ты сразу так? Да ведь и пропадете вы там без меня». «Ладно, пошли», — проворчал Аристофан. «Куда дальше, дед?» Дальше снова был низкий и узкий лаз, который вывел нас в приличный такой коридор и, что меня особо порадовало, вполне даже освещенный. «Дедушка, а свет-то откуда?» «С потолка, ёшки-матрёшки», – удивился он. «А откуда же еще?» «Никаких светильников или факелов не вижу», – пробормотал я. «Магия, что ли?» «Колдунство», – подтвердил Мировид. «Реально тут кто-то напахался!» Аристофан провел лапой по гладкой стене. «Прикинь, босс, типа тут все эти ходы прорубить да шлифануть потом!» «Это да. Стены были каменные, надо понимать, прорубленные в скале. А может и не было тут никакой скалы, а прорыли проходы в земле, а потом камнем укрепили. Короче, ровно и гладко. Покрасить и побелить – так типичная казарма или какой-нибудь коридор третьесортного офисного учреждения. А вот потолки высокие, 5 метров, не меньше. «Направо или налево?» – повернулся я к своим товарищам. «Пофиг, босс!» – пожал плечами Аристофан. «Командуй, Федька!» – хихикнул Мировид. «Направо!» – решился я, взглянув на план подземелья. «Нам сейчас первый блок комнат пройти надо, и уже видно будет, что там за завалы». 200 метров по прямой пришлось отмахать без всяких комнат. А вот свернув за угол в очередной коридор и миновав 100 метров и перекресток, мы увидели и двери. Обычные такие деревянные, с поперечными железными пластинами, и что особо порадовало, без замков, но с ручками. «Чур, я первый!» Аристофан процокал к ближайшей нам двери и с жутким скрипом отворил ее и присвистнул. «Михалыча Кондратия от радости хватит!» «Что там?» Сгорая от любопытства, заторопился и я. «Ого! Порадуем Агриппину Падловну!» Приличное такое помещение, почти квадратное, 50 метров в длину, было забито всякими драгоценностями. Посередине в 2 моих роста возвышалась гора из золотых монет, а вдоль стен расположились полки с открытыми ящиками на них, и в ящиках этих все блестело и сверкало. «Реально дофига бабла, босс!» – пробормотал Аристофан. «Придется скелетов запрягать, чтобы все это типа вытащить». «Мы сюда зачем пришли?» – я строго посмотрел на беса, но потом все же сжалился. Порадуем и Михалыча, и нас, не переживай. Только попозже, а сейчас... Ну, пошли уже!» Позвал нас из коридора Мировид. «Чего стали, ёшки-матрёшки?» Ну и пошли. Только и в другие комнаты не забывали заглядывать. Везде было то же самое. Золото в монетах или всякое там народное творчество из него. Ну и разноцветных камушков хватало. Я в них не разбираюсь, но Аристофан довольно крутил головой в очередном складе и радостно фыркал. А вот после следующего перекрестка и начались наши блуждания. Коридор впереди был намертво завален камнями и землей, да так плотно, будто не завал какой-то, а очередная рукотворная стена. Пришлось свернуть, а потом из-за подобных завалов так и вообще возвращаться в обратную сторону, хоть и по тому же коридору. «Ох-охошеньки!» – вздохнул я. «Попетлять тут точно придется». «Реально, босс!» – вздохнул Аристофан. «Ты на бумажке-то не забываешь все это отмечать?» «Поучи меня!» – фыркнул я. «Само собой отмечаю. И что в какой комнате лежит, тоже подписываю». «Ништяк!» – обрадовался бес. «Михалычу легче лазить тут будет». В общем, побродить нам пришлось с час, наверное. Иногда по этим гладким коридорам, а иногда и перебираясь через небольшие завалы. Но хоть я устал уже немного, да и ножки ныть начали, но одолели мы, судя по плану, 100 метров в длину, если считать от мировидовой каморки до нашей конечной цели. Я уже было хотел объявить перерыв на обед, как Аристофан кивнул на очередную дверь. «Пошли, босс, позырим, какие ништяки для нас подготовлены!» «Ну, пошли!» – вздохнул я и неторопливо поплелся вслед за бесом и колдуном в очередной склад. «Ага, знакомые места!» Я повел покачивающимся стволом дробовика из стороны в сторону. «Дум-2. Цитадель, если не ошибаюсь, 19 уровень. Эх, давненько не брал я в руки шашек! Последнее время я на квейк подсел, а тут прям ностальгия нахлынула. Ну, давайте, ребятки, выходите, жду. Кто там у нас первый?» Из окна, прорубленного в стене, показался красный шар с рожками и неспешно полетел ко мне, подергиваясь на ходу и явно готовясь выпустить заряд. «А вот фиг!» Я быстро сменил дробовик на плазмоган. Против этих красных какодемонов плазмоган или ручной пулемет – лучшее оружие, уж поверьте старому думеру. Вот только, к моему огорчению, из ствола вырвался только короткий на пару секунд всего заряд, хотя и отлично засадивший какодемону, но явно недостаточный, чтобы уничтожить его. А они так прикольно сморщиваются, когда подыхают. «Федька, ты чего?» – завопил демон. «Ополоумел!» «Босс, в натуре!» Подкрался ко мне сбоку коричнево-зеленый имп, весь покрытый шипами. «Все, ништяк?» «Зараза!» Рванул я в сторону, на ходу меняя оружие на проверенный дробовик. «На, скотина!» Только патроны и тут были на нуле. «Ладно, отобьюсь и кастетом». И я, ринувшись на демона импа, ловко засадил ему кулаком по клыкастой морде. Имп взвыл, отшатнулся, но тот заорал как одемон, про которого я не забыл, конечно, но оставил его на потом. «Федька, беги! Текай живо от седого ёшки-матрёшки! Эй, бес, уволакивай быстро командира своего, пока к нему карачун не подкрался!» «В натуре!» – схватил меня за руку имп. «Валим отсюда, босс!» Я дернулся, кинулся в сторону, обогнув на ходу какодемона, и, привычно делая рывки влево и вправо, рванул через открытую площадку к ближайшей двери в здание. Но тут из окошка над дверью высунулся еще один летающий демон, на этот раз элементаль боли, и пульнул в меня потерянной душой. Я не успел отвернуться от этого горящего черепа и даже кулаком засадить ему не смог. Как он впился в меня зубами, и броня тут же исчезла. Хотя, честно говоря, такого я за свою геймерскую жизнь ни разу не видел. Я рванулся назад, в сторону, но потерянная душа не отлипала от меня, а я краем глаза видел, как индикатор жизни быстро скатывается в ноль. Ну а потом, как того и следовало ожидать, вспыхнула кровавая надпись, которую я уже давно успел призабыть. Game over. Game over. Я открыл глаза. Ну как же так-то, а? Очухался, внучек. Прозвучал рядом радостный голос Михалыча. «Венеровна, а ну под сюды! Ну-ка, глянь на Федьку-то!» «Я же со школы в дом не проигрывал!» Я обвел обиженным взглядом помещение нашего дворцового лазарета. «И потерянную душу при желании можно просто кулаком забить!» «Бредус конкретус!» – важно произнес Аристофан, стоящий по другую сторону кровати. «Первая стадия, реально отвечаю. Литр самогона и в кроватку. Утром все ништяк уже будет». «Вы тут мне прекратите это ваше самолечение!» К нам присоединилась глава медпункта строгая Лизавета Венеровна, деловито помахивая небольшим ножом. «Сейчас литр порченной крови выпустим для начала и будем ставить диагноз». «Хрен!» Спрыгнул я резво с кровати, только совсем уж не резво шлепнулся на пол. Сил скачить и удрать почему-то не было, даже шевелиться оказалось сложно. Но я, помня о моем прошлом пребывании в лазарете, все же напрягся и пополз на выход. «Живым не дамся!» «Держать больного!» – завопила лекарша. «Держу в натуре!» Аристофан легко подхватил меня под живот и, удерживая подмышкой, рванул к двери. «Мы дальше типа сами, Лизавета Венеровна. И клизму с перцем, и на клязьму с удочкой, и вообще». «Вот же!» – тихо пробурчал я, покачиваясь на руке беса. Сил даже материться не было. «А что случилось-то, а?» «Все ништяк, босс», – на ходу ответил Аристофан. «Сейчас на диванчике своем оклемаешься и побазарим». «Потом поболтаете», – донесся сзади голос Михалыча. «Двигайтесь шибче, сейчас Венеровна очухается и в погоню со всем персоналом кинется». Пока дед с Аристофаном отбивались от медиков, заверяя их, что клизмы, кровопускание и крапивные компрессы мне гарантированы, я отдышался на диванчике и стал постепенно приходить в себя. С мозгами стало немного легче, а вот шевелиться я мог только через силу, а сил-то и не было. «Ветчинки, внучек!» Михалыч наконец-то спровадил Лизавету Венеровну и подшаркал ко мне. «Не хочется, деда! А что это было, а?» «Не хочется!» Маша, перебравшаяся за стол, удивленно подняла брови. «Вам, Теодор, не хочется покушать?» «Да вы действительно заболели!» «Ой, Маш!» – фыркнул я. «Потом поприкалываешься, ладно?» «Ты типа рубанулся, босс!» – пояснил Аристофан. «Мы как в последнюю комнату зашли, ты сначала реально быковать начал. Дедушке Мировиду молнией в грудину засадил, а мне в рыло заехал!» Он почесал подбородок. «Нормально так, без базара!» «О как!» «А, ну да, там же на меня на том уровне сначала летающий демон накинулся, а потом другой прибежал». «Так это вы с Мировидом были?» «Ничего не понимаю». «А притворялся-то неумехой», – влетел в канцелярию Мировид. «А мне вон а как лихо струей огненной запулил ёшки-матрёшки». «Да я и не умею», – попытался пожать я плечами, но получилось не очень из-за слабости. «А что это вообще было, дедушка Мировид?» «Филька!» – коротко ответил колдун. «Не думал я, что он так быстро за нас примется!» «По порядку!» – прервал нас Михалыч. «Ты, Федька, давай рассказывай, что видел!» «Ну, я как будто в игру компьютерную попал. И места такие знакомые, я их 100 раз уже проходил. Там сначала летающий демон появился, ну, я в него из мощного оружия выстрелил. Это ты, что ли, был, дедушка Мировид?» «Не отвлекайся!» – не дал колдуну ответить Михалыч. «Дальше!» «Ну, потом сбоку еще один демон подбежал». Я перевел взгляд на Аристофана. «Вот тут-то у меня совсем патроны закончились, и я стал кулаком отбиваться». «Извини, дружище!» «Все ништяк, босс», – отмахнулся Аристофан. «Фигня вопрос». «А как же я молнией умудрился?» Я взглянул на зависшего надо мной Мировида. «Я же не умею». «Умеешь, оказывается!» Колдун хихикнул и почесал грудь под длинной бородой. «Не самый сильный лучик то был, но и не самый слабый. Лентяй ты просто, Федька, вот и весь мой сказ». «Дальше, внучек!» Махнул Михалыч полотенцем на Мировида. «Ну, дальше...» «Там еще один демон подлетел и мелкого демона на меня науськал». «Филька!» – заявил Мировид. «Он паршивец!» «Вот этот мелкий меня и... того!» – закончил я рассказ. «Мировид!» – Михалыч кивнул колдуну. «Рассказывай!» «А что там рассказывать?» Мировид отлетел от кровати и стал медленно, будто под струей сквозняка, перемещаться к столу с компьютером. Все так и было, как Федька обсказал. Филька нас учуял, подкрался, а в нужный миг морок в башку нашего хероя запустил. Нет, ну знатная все же штуковина. Как ты говоришь, Федька, она обзывается? Принтер? Не задарю. Жадина. Для работы нужен. Жадина, говядина. Сейчас уши обоим надеру, пообещал нам Михалыч. Дедушка Мировид, примиряюще сказал я. «Я в фургончик свой схожу и классную штуковину принесу тебе. На солнце глядеть через нее можно. Дискета называется». «Не обмани только, ешки-матрешки!» радостно потер ручками колдун. «Рассказывай, дедушка!» вздохнул я. «А я уже все рассказал!» порадовал меня Мировид. «Морок он навел, а тебе и привиделось что-то знакомое, воинственное. Вот ты и кинулся меня да порося своего убивать». «Завязывай обзываться, дедушка», – проворчал Аристофан. «Звучит логично», – вздохнул я. «А из меня он, надо понимать, силу вытянул, как тогда Кощей из Ивана Ивановича». «Краешком только и зацепил», – отмахнулся колдун. «Пошли на пруд, с Тишкой да Гришкой на перегонки поплаваем». «Попозже на пруд. А это лечится? Ну, то, что из меня силу выкачали». «Отоспишься, отожрешься, а к завтраму утру как огурчик будет». Мировид прищурился. «А ежели только про ту штуковину, что задарить не обещал, не забудешь, ешки-матрешки». «Да не забуду, не забуду. А что теперь с этим Филимоном делать?» «Пришьем реально», — предложил Аристофан. «Из пищали Федькиной», — фыркнул Михалыч. «Или с топором за ним по подземельям гоняться будешь?» «Так у нас дедушка Мировид реально могучий колдун», — обернулся к нему Аристофан. «Сходит да конкретно замочит этого Фильку, да, дедушка?» «Реально могучий», — важно подтвердил Мировид. «Что есть, то есть. Вот помнится еще, в каком же ента году было». «Потом расскажешь, дедушка», — поспешно прервал я его. «А сейчас сходи, разберись с этим Филимоном, хорошо? А мы пока прикинем, что нам дальше делать». «Да, сейчас», — отвел взгляд Мировид. «Прям побежал, ага». «Не такой-то ты у нас и могучий, оказывается», — прищурился Михалыч. «Да, Мировид». «Обломался дедушка», — вздохнул Аристофан. «Зато понтов много в натуре». «Ну, чего, чего?» — заверещал колдун. «Накинулися! Филька и тоже не слабый, однако!» «Ну вот», — протянул я, — «это что же получается? Закончилась наша операция по добыванию короны?» «Не-не, Федька!» — затряс бородой Мировид. «Да будем мы мою руку, даже не сумлевайся! Ну и твою корону тоже отыщем, ешки-матрешки! Просто тебе ходу в холм нет, вот и все!» «Рассказывай!» — потребовал Михалыч. «Запутал нас, старый хрен, без бутылки и не разобраться. Это я к слову, Аристофан, спрячь стакан. Потом, после победы». «Залой ты, Михалыч!» — вздохнул старый колдун. «И жадный шо! Вот слабо задарить Тишку да Гришку!» «Рассказывай, дедушка!» — попросил и я. «А то мне еще сил набраться надо, чтобы в вагончик за дискетой сходить». «А и то!» — покивал Мировид. «Молодец! Помнишь еще про должок, ёшки-матрёшки? Вот ты, Федька, хоть и молодой, но жадности в тебе нет. Хороший человек, добрый. А вот Михалыч твой... «Деда!» – завопил я. «Рассказывай!» «Да расскажу, расскажу. Чего орать-то?» «Филька ентот, он же духом летает по своим подземельям, так?» «Вот. А значится, только с духами и может дела иметь. А настоящий мир и существа настоящие ему не подвластны». «А как же я? Мне-то он прилично так засадил». «А ента он не тебе». Ента он с силушкой твоей позабавился, а вот, к примеру, свину твоему рогатому он ничегошеньки сделать и не может. Вот блин, проворчал Аристофан, завязывай, а? А тебе может? Прищурился Михалыч. Угу, поморщился Мировид, но тут же приосанился. Как и я ему, ёшки-матрёшки, только силен он паршивец, подумать надо. «Получается, — задумался я, — в холм теперь без меня, а мне и носу туда сунуть никак». «Молодец, огурец! — завопил друг колдун. — Ить, Федька, хоть твой Михалыч и обзывает тебя всяко, но ум у тебя имеется, даже и не сумлевайся. Вон, а как меня ловко на мысль дельную натолкнул». «Какую мысль? — устало вздохнул я. Все же очень сложно общаться со стариками, тем более такими древними. «Можно тебе, Федька, под холм? Можно! Только надо землицу нашу застолбить и шастай тогда по пройденным комнатам сколько хошь!» «И сразу все понятно стало!» – пробурчал я под нос. «Объясни, дедушка Мировид!» «Да, там все просто!» – отмахнулся он. «Берешь соль, заговариваешь ее особо и раскидываешь везде, где прошел уже. Истори так на колдунских состязаниях все делали». «Реально, как коты наши городские!» – хихикнул Аристофан. «Участки свои метят». «То есть?» – уточнил я. «Там, где эту твою соль раскидают, этот Филимон пройти уже не сможет». «Сможет!» – кивнул Мировид. «Только не будет. Нельзя. Обычай такой». «Да забьет он на твои обычаи реально!» – хмыкнул Аристофан. «И ничего ему типа никто сделать не сможет!» «Да хрен там!» – захихикал Мировид. «Обычаи нарушать нельзя! Все силы земные, водные, воздушные да огненные, все духи богов да колдунов древних, вся наша братья неумертвленная на него накинется от обиды лютой!» «Много соли нать!» перешел к делу Михалыч. «Фунтов 10, задумался Мировид. «Там много не нужно, по щепотке на комнатку, али проход какой, и все». «Ишка, Гришка!» тут же приказал Михалыч. «Дойте живенько к Иван Палычу и попросите полпуда соли. Понятно, паршивцы? Да смотрите у меня, в столярный цех со своими проказами не заверните, али еще куда. Молнии, соколики, пошли, пошли». «В натуре, деда!» – повернулся к Мировиду Аристофан. «Давай сейчас реально над солью пошепчи, а я сбегаю, разбросаю ее там, где мы уже сегодня прошли». Пока бесенята бегали на кухню за солью, Мировид все это время висел в углу под потолком, загибал пальцы, тряс бородой и что-то бормотал под нос, и вид у него был довольно озадаченный. А когда мешочек соли был водружен на стол, он сделал несколько кругов вокруг него и тихо протянул. «Не помню. Забыл напрочь. Эх, старость, не радость. Вот как соль сперва очистить да подготовить, помню. Как духов земли призвать для заклятия, помню. А само заклятие...» «А понтов-то было...» — ехидно протянул Аристофан. «Свинота ты есть свинота!» — огрызнулся Мировид. Но вдруг повеселел и заорал. «О, знаю! Лиховид! А ну, не слух необразованный, подсюды!» «Ну, чего?» Высунулась борода второго колдуна из потолка. «Занят я!» «Где мой ремень?» Продолжал резвиться Мировид. «А ну-ка, неуч, быстренько стал вот тут, да рассказал мне заклятие Дедрадамонуса!» В общем, совместными усилиями двух престарелых колдунов соль все же была заговорена. Аристофан, отсыпав ее немного в карман, побежал в холм, а я, проводив взглядом продолжавших переругиваться колдунов, уходящих в стену, попросил Михалыча. «Деда, чайку бы, а?» «Со сгущеночкой?» – оживился дед. «И с ветчинкой под картошечку?» «Просто чайку. Можно и без сахара». «В лазарет вам надо, Теодор!» – хмыкнула Маша. «Потеря аппетита для вас – нечто аномальное». «Дедушка, а заверните мне с десяток пирожков с клубникой. Мы с Шарлем на речку прокатимся». Дедов чай оказал на меня просто волшебное воздействие. Когда Михалыч приподнял мою голову, поднеся ко рту кружку, я с трудом сделал глоток, и тут же глазоньки мои полезли на лоб. А сам я даже выругаться не смог и только прохрипел: «Деда!» «А знатную перцовочку моя ягутушка мастерит. Ента ей колдун какой-то ацтекский по старой памяти особого перчика задарил». Покивал довольно он. «На-ка, ветчинкой с хлебушком горечь заешь». И заел, а куда деваться? Но дедово лечение оказалось куда более действенным, чем все эти садистские методы нашего медпункта. После второго проглоченного наспех бутерброда я самостоятельно доковылял до стола и, торопливо хлебая уху, чувствовал, как с каждой ложкой тело наполняется силой. Не знаю, как там дело с магической частью обстояло, а после котлет, колбасы, горстки пельменей, вареником с творогом, пирога с вишней, тульских пряников и, конечно же, оладиков со сгущенкой, я чувствовал себя уже практически здоровым и даже смог заняться делами. «Деда, а что от Колымдая слышно? Как он там царствует?» «Все тихо, внучек», – пожал он плечами. «А раз тихо, значит, хорошо правит. А ты уже соскучился, небось, по трону?» «Нафиг, нафиг!» Едва не подпрыгнул я на лавке. «Хватит прикалываться, деда. Слушай лучше». Я оглянулся на всякий случай по сторонам, но кроме бесенят, занятых мультиками, и дизеля, вкалывавшего в генераторной, никого не увидел, но все же понизил голос. «Деда, а там золотишка очень много. Радуйся. И камни драгоценные, и вообще!» «Пес наш уже шепнул!» Он потер ладонями и заулыбался. «Сегодня же схожу, одним глазком гляну, где и что там схоронено!» «Не, деда!» Я вытащил бумажку с планом подземелий. «Вот, держи, я там отметил, что в какой комнате лежит, ну и как пройти мимо завалов. Ты лучше сегодня туда рейд сделай. Сам знаешь, как у нас вести разносятся. И про расторопность Агриппины Падловны в курсе. Затянешь, а завтра придешь мародерничать, а там уже бухгалтерская комиссия опись сокровищ делает». «А и то!» – задумался Михалыч, а потом шагнул к стене и стукнул по ней три раза. «Трофим, загляни ко мне, касатик!» «Звал Михалыч!» – в канцелярию протиснулся наш главный домовой. «Покликать ребяток!» «А вот молодец какой!» Восхитился дед. «И объяснять ничего не надо. Давай, собирай свою банду, да пусть мешочки побольше захватят, и в норе этого старого хрыча Мировида меня ждут. А я внучику еще чуток оладиков подкину, да к вам подойду. Тогда вместе и отправимся». «Сделаем, Михалыч», — ушел обратно в стену домовой. «Держи оладики, вот сгущенка, чай», — заторопился дед. «Ты, внучек, дома посиди, отдышись хорошенько, не ходи никуда сегодня, а я побежал». «Удачи!» – хмыкнул я и пробормотал в закрывшуюся уже дверь. «Только дома я сидеть не буду. Пойду лучше в город схожу». Ну, с городом это я размечтался. В полную силу еще не вошел. Прошел пару коридоров к выходу, а тут ноги дрожать стали, и общая слабость по организму пошла. «Вот же...» – я раздосадованно прислонился к стене. «Домой? Или в канцелярию на диванчик?» Я огляделся по сторонам. «А, кстати, тут же недалеко небольшой зал, куда поставили на время мой вагончик, в котором меня и затащил во дворец Кощей. Пойду Мировиду дискету поищу. Все мозги же проест, старый маразматик. Да и вообще, покопаться там надо. У меня же и запчастей там куча, может, что полезного отыщу. По крайней мере, запасной жесткий диск у меня там точно был. Скину на него инфу, накопленную за эту пару лет. Резервное копирование, нужная вещь, мало ли что. Внутри вагончика на меня сразу нахлынули воспоминания. О, топчанчик! Мне его ребята-геологи сколотили по моей просьбе. Я тут же плюхнулся на него, но, поерзав, вздохнул и встал. Не-а, мой диванчик в канцелярии удобнее. Я шагнул к полкам и стал перебирать лежавший в ящиках и коробках хлам. О, вот он диск, отлично. А вот и коробка с дискетами. Да, всю и возьму. Пригодится от мировида откупаться, не жалко. Увлекательное это занятие – рыться в старом хламе. Всякие старые штуковины, которые на самом деле и не нужны, а выкидывать жалко. Да и воспоминаний с каждой сколько. Вон, видеокарта старая, глючить начавшая. По-хорошему, ее давно выкинуть надо было. Но как вспомню, сколько я на ней монстров замочил. Пусть лежит, место есть. А вон мой старый телефон, еще кнопочный. Рабочий, классный. Жаль, тут связи нет, а то бы... Хотя у нас булавки-говорушки с такими задачами прекрасно справляются. Пусть лежит. Стоп. Ага, очередная гениальная идея. Я такой. Я схватил телефон и, быстро сняв крышку, вытащил карту памяти. 16 гигов. Точно, помню. Это я не поскупился на память, разорился и взял дорогущую ее тогда. Вот и молодец, вот и славно. И я положил телефон в коробку к жесткому диску и дискетам. Ну, вроде все. Я подхватил коробку, шагнул к выходу и зацепился ногой за что-то, даже чуть не грохнулся. О, аптечка. Упала что ли с полки? А от удара и открылась? А вон недалеко и вторая запасная аптечка, и тоже открытая. Ничего не понимаю. Я присел и покопался в них. Стандартный набор, все на месте вроде. А чего это они тут валяются? И тут меня озарило. Я снова перерыл аптечки, ну точно, жгута нет, что в одной, что в другой. Вот паразиты! Вздохнул я и с досадой хлопнул себя по лбу. Гений, блин! Рогатки у этих паршивцев видел, а даже мысли не возникло, откуда они резину в эти стародавние времена взять могли. Я погрозил кулаком в потолок. «Все Михалычу расскажу!» И поплелся в канцелярию, негодующий бурча под нос и придумывая изощренные меры наказания для малолетних бандитов. Михалыч так увлекся грабежом государственного, хотя пока еще и не оприходованного имущества, что даже покормить меня не пришел. Пришлось на обед идти на кухню к Иван Палычу, о чем я вовсе не пожалел. Уж как наш шеф-повар борщ готовит, а голубцы – сказка, песня, да и тортик на десерт отличный был. Ну и собеседник Иван Палыч великолепный. А вот от полдника пришлось отказаться, хотя никто и не предлагал. Вот и болей тут с ними. Бросили меня одного. Ну, бесят я в расчет не принимаю. Я все злорадно поглядывал на них, пока возился со старым телефоном, предвкушая неминуемое наказание. А телефон оказался вполне боеспособным. Правда, батарейка уже никакая. Раньше он пару-тройку суток мог без перерыва музыку воспроизводить. А сейчас уходил в ноль через пару часов не самой сильной загрузки. Я перебил на нем систему, вычистил практически все программы, оставив необходимый минимум, но значительного прироста времени работы так и не добился. Померла батареечка, эх. Зато отлично убил время до ужина, на который собралась вся канцелярия, кроме Колымдая, продолжавшего в поте лица царствовать. «Тишка, Гришка!» – скомандовал я, когда мы перешли к оладикам. «А ну, мелкие паршивцы, стали вот сюда перед столом! Сейчас за все ответ держать будете!» «Ах, внучек!» – нахмурился Михалыч. «Опять поклеп какой на маленьких навели! Небось, столярный цех никак не успокоится. Все те два сгоревших случайно станка забыть не могут. Или Зинаидовна из прачечной жаловаться прибегала. Так ты не верь ей, внучек, не было ничего. А те две простыни, так енто они в Карлсона твоего играли, Федь, привидениями притворялись. Значит, и мультики им отключить надо, кивнул я, раз они из них только плохое черпают. «Не Зинаидовна?» – задумался Михалыч и начал перечислять, подняв глаза к потолку. «Кузнецам я те два меча вернул, и шо во вторник? Тазик Иван Палыча я в тот же день назад отнес, даже отчистил его от земли, которую они нахватали, когда в тазике ентом с холма вниз катались. Гюнтера опять дразнили, что ли? Или Падловна за ту бутылочку чернил на них въелась?» «Так, может, талант у них, Федь? Вон, а какая роспись знатная на стене тронного зала получилась!» Все гораздо хуже. И я описал свои открытия в вагончике. И дело тут вовсе не в рогатках. Ну, подошли бы, попросили жгут. Мне разве жалко? А вот то, что они без спросу в вагончик проникли, шарились там, да кражу совершили, да не у кого-нибудь, а у меня такого расчудесного, но грозного. Вот это, деда, преступление. И теперь займемся наказанием. Реально не по понятиям, поддержал меня Аристофан. Западло у своих тырить. Бесенята хором вздохнули и опустили головы. Маленькие они и шо? Завел привычную тему Михалыч. Ну, че ты, внучек, в них вцепился, как клещ какой? Ну, больше не будут. Ну, по задницам нашлепаю. Ну, че ты волну гонишь, Федька? «Нет уж», – запротестовал я, – «да игрались твои паразиты. Я долго на их проказы глаза закрывал, но тут они уже все границы перешли. Сегодня вагончик мой обобрали, завтра у Аристофана самогон сопрут, а послезавтра так вообще по карманам всех наших канцелярских шарить будут. Нет, деда, тут дело принципа». «Расстрел на рассвете», – зевнула Маша. «Отрубание головы после повешения. Что вы там еще придумали, месье Теодор?» «Ну, во-первых, лишение премии и урезание жалования в половину». «Ох!» – схватился за сердце дед. «Во-вторых», – строго продолжал я, – «розги 3 раза в день в течение месяца». «Сурово!» – кивнул Аристофан, – «но справедливо». «Феденька!» – завопил дед, а бесенята жалобно завыли. «Не доводи до греха, касатик!» «Угу, ты еще за топор схватись!» – хмыкнул я. «Накосячили твои негодяи мелкие, теперь отвечать будут!» «Это босс!» – протянул Аристофан. «Тут и мой косяк реально!» «А?» «Да, дедушка Михалыч никак нам их не отдавал на учебу в отряд!» – пояснил бес. «А уж у себя мы бы им конкретно все объяснили». «Маленькие они шо?» – взвыл Михалыч. «Давай, босс, без базара, к нам их зачислим», – предложил Аристофан. «Типа временный перевод оформим. А уж я...» Он повернулся к бесенятам и впечатал кулак в ладонь. «Все реально им объясню». «А мне нравится такой подход», – вдруг заявила Маша. «Как бы дедушка Михалыч не ворчал и не оправдывал своих питомцев, а дисциплины им явно не хватает». «Эх!» – вздохнул дед. «Накинулись всем скопом!» «Значит, так и решим», – подытожил я. «Аристофан, забирай вредителей к себе на перековку». На этом мой такой утомительный день и закончился. Аристофан отчитался о своем походе в холм с заколдованной солью, типа все ништяк. Колымдай решил, видимо, царствовать допоздна, и я его так и не дождался. Маша ушла к себе готовиться к свиданию с французским послом, а я, отмахнувшись от расстроенного и ворчащего деда, пошел домой, к Варе, обдумывая по пути расписание на завтра.